Часть 7. Вес песчинки. Сия книга включила в себя лишь малую толику забав Герберта Адлера. Возможно, некоторые из них высветились с излишними подробностями, которые хороши на суде, но отягощают расслабленную читательскую душу. Да что в самом деле такого в этом Герберте Адлере? Так, песчинка. Подобными ему засыпаны полнопесочные пустыни от полюсов до экватора и обратно. А существуют ли люди не ничтожные? Каждый человечишка в той или иной мере пытается искривить жизнь себе в удобство. Всякий рано или поздно норовит посягнуть на общепринятые авторитеты. Пусть так. Но Герберт песчинка сложно сочиненная. С одной стороны, он призван вызывать у читателя закономерное раздражение, ибо так жить нельзя, не положено идти супротив всяких правил и даже, упаси Боже, посягать на свободу воли, манипулировать людьми и лишать их природного права на неожиданное безумство. Но читатель, овладевший азбукой писательских подходов, чувствует, что фигура Герберта Адлера мила автору. В этом-то и состоит основной конфликт автора с читателем, и того хуже автора с самим собой. Герои появляются и исчезают по мановению забав хитрого Герберта. Автор носится со своим Гербертом Адлером, видит мир и людей его глазами, а другие герои романа почти лишены слова. Но чувствовали же они что-то? Не просто ведь манекены ходячие. Как же так? Увы, правда жизни заставляет признать, что бывают люди, или, по крайней мере, некоторые промежутки в жизни людей, когда они почти ничего не чувствуют. Бродят, как сомнамбулы, ощупывают, что попадется под руку. А спросишь с дружеским пристрастием, или даже заберешься к ним без мыла почти что в самую душу, а там гулкая, зияющая пустота. Это еще хорошо, если отыщется хотя бы одна своенаправленная фраза «Как я его ненавижу» или «Как я тебя люблю». Тогда еще может получиться хотя бы сносный романишка с трагическим исходом, ведь читатели ждут красивых, сложно составленных чувств, особенно их перемешивание при варке на медленном огне. Анестезия чувств продиктована миром реальной повседневности. Попробуешь препарировать такие чувства, а они несложно сочиненные, вымученные по необходимости, потому что так принято, так должно быть, буквально для галочки. И это устойчивое марево односложности и пустоты совсем неплохо. Так многие из нас живут. Я сам иногда весьма одноклеточен. Именно с такой односложностью в людях и сталкивается Герберт Адлер. Сначала она кажется ему простой и удобной, но потом он постигает, что жизнь вовсе не роман. В ней многое ничем не завершается. Люди аморфны и непривычно апатичны. Романы предназначены для страстей, а жизнь предназначена для вполне ощутимого проживания в ней. Различие, как между парадным гробом и тесной, но удобной двухкомнатной квартирой. Что вы предпочтете? Риторический вопрос. Конечно, гроб. Ах, как нравится нам уложить героя в гроб, предварительно вдумчиво его препарировав. А далее запротоколировать результаты вскрытия его души. А там пусто. Ничего особенного. Набор жалких штампов и полушка блуждания по отхожим местам. Но иногда, правда, можно наткнуться на прекрасно сохранившиеся страхи из детства, мрачные воспоминания о каких-то скандалах и легкое головокружение от чужих неудач. А вот вам неожиданность. Не желаете? Читатель не любит сюрпризов? Пожалуйте. Я вас попочую очередным шаршеляфам. По совести говоря, роман-то надо было назвать «Забавы Эльзы Адлер». Ибо все, чем забавляется наш герой, делается исключительно и всеобъемлющей для любви всей его жизни. Этой самой милой, едва заметной беременной Эльзы. Герберт давно забыл, чего же хочет он сам. Смысл его счастья заключается в выискивании тайных и явных желаний любимой и в их осуществлении. Возможно, грубом, возможно, несколько насильственным даже в отношении самой Эльзы, но все же это не меняет сути. Хотел ли Герберт изгонять Стюарта? Неизвестно. Этого, без сомнения, желала Эльза, и Мавр блестяще сделал свое дело. Анна на шее. Так ли она мешала Герберту? Опять же, неизвестно. Но можно сказать вполне достоверно, что Эльзе она мешала всецело, и посему поплатилась своей бедовой головой. Невинная, беременная Эльза была всему подспудным дирижером. Она не указывала, что именно нужно сделать или как надлежит поступить. Она лишь выдавала полунамеком состояние своей души, и внимательный Герберт воплощал его в реальность. Историю своей любви мэтр Адлер изложил в стихах, обращенных к Эльзе. Туманный слог и ненадежный эстетствующий шарм препятствовали пониманию происходящего, но все же, пожалуй, следует процитировать эти вирши. «Блеклые следы давних чувств, волнений, желаний. В ту эру ненавязчивых дождей, едва лишь преломленных ожиданием, несмелых радуг, призрачных ветвей, снастями увлекающих сознание. не в плавание, а просто в естество, протянутого в вечность поцелуя. Тогда, когда немое волшебство рождалось между нами, но ликуя, весь мир уже препятствовал двоим, забравшимся на склон зеленой кручи, играть друг с другом, словно им одним, предназначались излияния тучи. Над стриженной макушкою моей, над мягкими твоими волосами, мы, может быть, сгущали тучи сами, и снова вот получатся они. В бесцветных водах нового потопа дышать и жить по-прежнему охота. Тебя, принадлежащую другим, похитить, словно древнюю Елену, не навлекая хмурых новостей на радиовещание и строи, и хмурый мир против себя настроив, ведь он едва ли стал теперь добрей, чем в откровенный век членовредительств или в не менее жестокий век открытий, и в сочетании быстротечных снов, предпочитая дерзкие поступки, мы отпускали жертвенных коров, поскольку не питали в тайной прыти и доли веры в ценность этих жертв. Мы не толкли на дне потертой ступки для ворожбы взошедших в мраке трав. Мы просто составляли редкий сплав из тел и судеб гибкого металла. Ты в безрассудстве терпком не металась, когда метался в безрассудстве я. И в этом было все наше отличие, или, как говорится, диссонанс, затерянный между нашими телами. И все, что осталось между нами, мы сохраняли трепетно для нас. Мы оба выросли в кругу людей, которые не слишком утруждались понять, откуда плещется вино, когда оно для нас превращено из формулы оксида водорода. Мы были частью серого народа, а части ведь обычно не дано, постигнуть прелесть проживания в зале, неспешных ожиданий новостей. Мы изучали выступы костей, как требует наука врачевания. Мы брали в руки сердце мертвеца, как будто это действие учило преодолеть немыслимость конца и все, что в нас в какой-то мере жило. Рвалось наружу из стеклянных колб. Но эта жизнь есть позорный столб, к которому приводят всех под ручку, упорно утверждая, что затем, чтобы приучить нас мучиться беззвучно, так, чтобы сам уже едва ли мог понять, где начинаются мучения, а где в очередной соленой пене простые волны бьют челом в порог. Так, подчиняясь скуке естества, мы убегали из лекций идиотов и находили, что нам жить охота, без запаха, что мертвые сердца неспешно, но истошно излучают. Иные ведь практически скучают с рождения самого до самого конца. Но не было вдвоем с тобой нам скучно. В глухих лесах настырная кукушка нам куковала продолжение лет, в анатомичке брошенный скелет. Скучал в своей кручине бессловесной, и жизнь казалась нам настолько местной, что покидать навеки этот край нам не хотелось, пусть он был не рай. Пусть в нем постилась вся наша незрелость, но кочевой мой разрумяный ген поставил точку в ласковом блуждании. Нет, я не вскрыл в немой гримасе вен, я просто встал и вышел, как нечаянно. Из чайника выходит белый пар, как отлетают души насекомых, как исчезает ласковый загар на разрыхленных складочках знакомых. Мы чуяли угрозу тупика по грозному внушительному реву, с которым воздух провожает в путь неспешную подвижность паровоза. Быть может, ослепительная проза в себе и проявляет нашу суть, которую, увы, нам как обнову вторговывает с пылом дурака наш разум, этот пристальный судья всех тех, кто подчиняется расчету и верит, что в соитии единиц рождается искомое прозрение. На это есть, увы, иное мнение, что как ни прячься от разумных лиц, разборов невнушительных полетов, всегда найдется грязного белья, довольно для внимания идиота. А посему в глухой тиши души всегда есть место вечному упреку. Хоть бродит смерть всегда неподалеку, все же не найдешь ее, как не ищи. Пока не грянет час дурного рока и не наставит жизнь нам рога, уйдет от нас к другим своим субъектам, она составив с нами для того, чтобы мы себя познали как перо, себя познать стремится до рассвета, но высохших чернил не обновить, и строчки сухо путается нить, так и не дав искомого ответа. Но вот вам и другая новость. Дело в том, что Эльза сама не знала, чего в действительности хочет. Она пыталась догадаться о тайных желаниях Герберта и выразить их в своих, не менее тайных желаниях, что сделало бы их явными для нашего неутомимого исполнителя. Герберт томился безвыходностью отношений его дочери со Стюартом, и Эльза улавливала его флюиды неприятия этой ситуации. Она тонко чувствовала не свободу, в которую вовлекла Герберта его последняя управительница Анна на шее. И снова повторилось то же самое. Представьте себе двух наивных обезьянок-мармозеток, которые, обнявшись и заглядывая друг другу через плечико, выщипывают пушистые спинки, ловя у друг друга вредных насекомых. Только в случае с Гербертом эта спинка словно была у них с Эльзой одной на двоих. Что поделаешь, такова в понимании этих странных людей любовь. Достигать своих тайных желаний казалось им пошло, а вот стремиться к осуществлению затеянных намерений души своего товарища по любви было хорошо, весело, обжигающе приятно. Именно в результате этакого вольного извращения их чувства и побуждения настолько перемешались, что найти отличия между ними было невозможно. В отношениях с Энджелой Герберт и Эльза пользовались той же самой разновидностью любви. Они, словно снабженные чувствительными антеннами насекомые, ловили любые шевеления девичьей души и, поймав слабенькие сигналы «найдите мне принца», бросались грубо и предприимчиво их исполнять. Герберта норовили применить свой способ любви не только внутри своей семьи, но и в отношениях к окружающим, ко всем, кого эти странные люди принимали в свой особый круг, в который, кстати, было совсем несложно попасть. И лишь когда наталкивались на явно саморазрушительные тайные желания какого-нибудь горе-индивида и упорная психотерапия в сочетании с антидепрессантом не помогала, они разводили руками и просто переставали пытаться любить этого чужака, и тогда он сам отваливался под силой собственной гравитации. Так ли дурны были эти отношения? Так ли невыносима была эта несвобода? Так ли отвратительны были их забавы?